Здание больницы оказалось неподалеку. Нас и правда ждали рабочие, готовые приступить к ремонту вот прямо сейчас. Осмотрев поместье, заслушав доклад прораба, мы с Адрианом просмотрели эскизы и остановились на втором. Мне понравились веселые цвета и разрисованные стены в педиатрическом отделении. От ярких рисунков в хирургии отказалась. Милый зайка под наркозом обернется таким монстром, что выходить не захочешь. Никакой самодеятельности, только хардкор. Мы взялись за ремонт. К вечеру была готова одна операционная и несколько послеоперационных палат. На завтра должны подготовить смотровую и несколько кабинетов диагностики. «Резюме специалистов вышлют к вам домой», – доложил его сиятельство. «Ремонтные работы с подводом коммуникации завершат за 2-3 дня. Оборудование уже выехало из Ортингтона и завтра будет здесь». «Вы связались с Клиффордом? Я потрясена». «Рад слышать». Весь проект больницы оказался сплошным потрясением. И меня потрясало, в хорошем смысле, до позднего вечера. В небе уже светила луна, когда я вспомнила о свидании с Егором. Если бы не Адриан, ходить мне голодной и замерзшей, а так... Меня накормили, напоили и даже снабдили малахитовым камзолом. Вечера в Айроне, как и в Ортингтоне, зябкие. Поэтому отнекиваться и строить из себя горячую южную женщину я не стала. «Будет странно, если мы вернемся в поместье вместе. Думаю, Егор меня уже заждался». Остановилась возле коня и вернула его сиятельству аккуратно сложенный камзол. «Что ж, тогда пусть вас сопроводит Мердок», — согласился он. «Если я появлюсь в компании Мердока, это будет еще более странно». «Поверьте, леди, его компанию вы даже не заметите. Доброй вам ночи». Мою руку облобызали, саму меня подсадили на коня и отправили во свояси. Никакого Мердока я и правда не заметила. Ни сейчас, ни позже, когда неспешно брела под фонарями вдоль парка, никогда подъезжала к дому, где меня, сидя на мраморной скамейке, с очередным веником из роз нетерпеливо дожидался Егор. С заметно потрепанным веником, который, судя по вороху лепестков вокруг лавки, успели раз 10 швырнуть и даже потоптать ногами. «Что ж, Маша, помнишь занятия в драматическом кружке 5 класса?» «Ага, то-то и оно. Конечно, не помнишь. Ведь ты на них не ходила. Говорила мне Анна Федоровна, что аукнется. Пожалуйста, уже аукается». Постаралась украсить свою кислую мину сладкой улыбкой, но получилось скверно. Во всяком разе, Егор смотрел на меня как-то настороженно. Бросив кривляться, я устало вздохнула и поплелась на казнь. «Что-то ты подзадержалась», — недовольно начал Егор. «Не то слово», — согласилась, едва ли не вырывая из рук благоневерного предназначенный мне веник. «Что ты сделал с букетом?» «Перенервничал», — сознался Егор. «Тебя долго не было». Занималась больницей, не думала, что проект окажется таким сложным. Точнее, не думала, что граф Айрон будет так скор на расправу. 3 дня, и можно принимать первых больных. Это же уму непостижимо. Граф Айрон обещает, что мы запустим больницу еще до приема в честь графа Ортингтона. Егор заметно оживился и распрямил плечи. «Это отличная новость». «Вам следует поторопиться и провести несколько успешных операций. Молва о больнице Айрона должна разнестись со скоростью морового поветрия, а матери не составит труда подкинуть дров в костер народного негодования. Дни крестьяна на графском кресле будут сочтены». «Ага», — заметила грустно, глядя на измятые лепестки роз. «Зайдешь?» Егор только этого и ждал. Бежал разве что не в припрыжку. Двери передо мной распахнул, букет вырвал из моих рук и всучил Аните. От чая и закусок отказался. Жакет с меня стянул еще внизу, а уже на лестнице, не сдерживая себя, присосался к моей шее, словно клещ. Такой пройти я не ожидала. Только ступили на 2-й этаж, как Егор вжал меня в стену, и в порыве страсти смял ладонями мои ягодицы, прижимаясь ко мне изрядно распаленной промежностью. Где же там графская магия подзадержалась? Эта занимательная биология начинает раздражать. Под рукой оказался металлический канделябр. Взвизнула молния на брюках Егора. «О, как я долго этого ждал, сладенькая моя!» «Я тоже долго этого ждала!» Рука с канделябром взмыла вверх, и благоневерный осел к моим ногам. А ведь я не успела ударить. Посмотрела на занесенную руку с подсвечником, виновато вернула его на тумбочку и, перешагнув Егора, кинулась в свою спальню. Отдышавшись, решила, что как-то нехорошо оставлять его в коридоре и отволокла улику, то есть Егора, в комнату. Пришлось раздеть его догола, раскидать одежду, создать видимость бурной ночи, чтобы на утро не пришлось выдумывать историй. Хотя, судя по довольной улыбке на Егоровом лице, с утра мне придется краснеть от своего распутства.